Новая искренность. Итак, в разговорной речи самоидентичность выходит на первый план. Как слова работают сегодня? Какую дополнительную нагрузку несут они в условиях бесконечной свободы и права быть таким, каким ты хочешь? Это в том числе и вопрос моды. А мода сегодня насыщена фантастическим разнообразием, сквозь которое проглядывает вся демонстративность намерений и в том числе крайняя непритязательность образа и стиля, не судить по внешности. Но в то же время бытует ответная реплика: «Чего ты ходишь такой рваный, ты еще недостаточно богат». Это феномены сегодняшнего дня, и наши слова это выражают. И вы никуда от этих новых трактовок не денетесь, потому что расширение понятия «стилистическая свобода» по сути не только меняет традиционные представления, но иногда ставит под сомнение привычные ценности.